Лорд системы 6, глава 1. Что это вообще такое? Звучат ошарашенные возгласы. Все игроки, как один, задрали головы и вглядываются в небо. Черная туча, подобно огромному покрывалу, занимает собой весь небосвод, обращая день в ночь. Даже лучи солнца не могут через нее пробиться, а Спарту накрывает густая и плотная тень. Гул с каждым мигом становится только громче, вынуждая солдат и ополченцев до хруста в костяшках сжимать копья, мечи, саперные лопатки. Неожиданно, черное марево разделяется на десятки небольших потоков, словно щупальца у чудовища невероятных размеров. Они извиваются в воздухе, приближаясь к земле с огромной скоростью. Этот гул, это не просто какой-то шум, а хлопанье крыльев. На нас надвигается орда из птиц, бам-бам-бам. Там, где жгуты щупалец касаются земли, слышатся звуки, похожие на удары капель о землю, только более звучно, словно этот дождь состоит из камней. Бам! И на стене передо мной со шлепком замирает саранча, огромная, чтоб его, саранча в черном хитине. Да она габаритами будет не меньше морской свинки. Неужели все это черное марево состоит из подобных тварей? Система, да какого ж, насекомое лениво двигает своими жвалами и поворачивает башку с фасетчатыми глазами в мою сторону, а в следующий миг дрянь прыгает на меня, оттолкнувшись своими мощными задними лапами. Эфер-эр-эр-эр, звучит тот самый гул, который насекомое издает своими четырьмя крыльями, которым помогает себе в прыжке. Эта тварь, ничего не боясь, бросается прямо на меня. Только в последнюю секунду я умудряюсь выставить перед ней лезвие меча. Но саранча даже не пытается увернуться, и с удивительным спокойствием вгрызается в кусок металла. Точнее, пытается. Все же мой бонусный цзянь ей не по зубам. Изогнутые зубчатые жвала соскальзывают с острой стали. Небольшое движение, и насекомое лишается своей головы. Только после этого ее безжизненная тушка валится на землю. Вот только черные жгуты уже волнами налетают на всех собравшихся. Саранча, расправив свои крылья, пикирует вниз. Раздаются первые крики. Среди людей распространяются ужас, неверие, паника. Мало кто вообще мог оставаться равнодушным перед такой стеной тварей. Их так много, что не видно ни построек Спарты, ни стены, ничего. Саранча сплошной волной налетает на солдат, облепляя их со всех сторон как паразиты и вгрызаясь своими жвалами в кожаные доспехи. «А-а, помогите! Фу, пшел прочь! Снимите! Снимите эту дрянь с меня! Мои доспехи! Да я тебя! Держать строй! Всем в строй! Ни шагу назад! Это всего лишь насекомые! Я не хочу быть сожранным саранчой! Налет саранчи производит такой беспорядок, который никогда бы не смог устроить ни табун кабанов, ни стая голодных волков, ни вооруженная до зубов армия игроков. Там хотя бы понятно, куда бить и с кем сражаться. На помощь приходит выучка и боевой порядок. А здесь на каждом поселенце оказывается сразу несколько десятков отвратительных тварей, которые еще и скребут по телу своими лапками. Ощущение невероятно противное. Некоторые, бросая оружие, просто начинают отряхиваться, как ненормальные, или кататься по земле, надеясь раздавить насекомых. Выглядит это так, словно люди внезапно сошли с ума. Из разных концов поселения слышен пронзительный визг, и далеко не все голоса – женские. Меня атакуют сразу две новых дряни, налетев откуда-то сверху. К счастью, движется саранча по довольно пологой траектории, так что заметить ее особой трудности не представляет. Взмахнув мечом, я перерубаю одну в полете, но вторая хватает лапком доспех на мне и активно начинает его пожирать. Пытаюсь стряхнуть ее, но тварь крепко держится своими лапками. Только ударом кулака мне удается отправить ее на землю. За моей спиной слышится скрежет и вопли. Прибив саранчу, я оборачиваюсь, чтобы увидеть, как наблюдательная вышка падает на бок. Ее опоры напрочь перегрызает саранча, словно какие-то бобры. Наблюдатели внутри вышки лишь в последнюю секунду успевают выпрыгнуть, перед тем, как башня рушится под собственным весом. А черное марево приносит все больше и больше гадов. Они сплошным ручьем покрывают бараки, избы, склады, мастерские, стены, все. А туча и не думает уменьшаться. Не игнорируют они и игроков, повисая на них, словно хрустальные шары на новогодней елке. Однако при всем при этом они не атакуют самих людей. Да, саранча срывает и жует доспехи, хватает копья и щиты, сгрызает подпругу на седлах, отчего наши всадники вынуждены спрыгивать с кабанов. Но самих игроков черный поток не трогает. Они даже не отбиваются от атак, с пофигизмом заводных игрушек. Все равно на месте одного убитого кузнечика появляется 5. Эти твари фокусируются исключительно на пожирании всего, что находится перед ними, кроме камня и железа. Шум и гам оглушает. Гул от крыльев насекомых сводит с ума. Кто-нибудь, уберите их с меня. Мое платье. Фу-у-у-у-у. Мерзость. Это 8-я египетская казнь. Нам не спастись. Последнюю фразу произносит поселенка из Салема. Я узнаю ее по старомодному платью, которое некоторые из них попросили сохранить, вместо сарафанов из спартанского универсального набора. Эти слова невольно запускают воспоминания. 8-я казнь, посланная по просьбе Моисея в страну фараонов. Саранча атаковала древний Египет в точности, как нас сейчас, и она пожрала все посевы, спровоцировав тем самым страшный голод. Тут до меня как раз доходит суть всего испытания. Вот почему в этот раз условия показались мне странными. Гибель более 50% игроков. Какая армада должна быть, чтобы во время защиты от нее погибла практически половина от 300 поселенцев? Но что, если испытание продлится не один день, а чуть больше? Если эти проклятые твари не остановятся, пока не сожрут абсолютно все, армии, как и жителям нужна еда. Голод в системе похуже наркотической ломки. Он накладывает серьезные штрафы на все характеристики. Он практически приводит к безумию. Он способен убить. Если для саранчи деревянные постройки – ничто, то что уже говорить про плантацию. Этот налет вполне способен оставить Спарту без еды. Вот вообще без единой. Саранча пожрет растения, все насаждения, постройки, домашнюю утварь и запасы в амбарах и на складе. Даже, быть может, и оружие с броней. Я вижу, как разлетаются в стороны чешуйки ламелляров и хрустят древки копий. И что тогда? Нас ждет голод. Страшный голод. Ведь Спарта будет совершенно беззащитна и не в состоянии сделать хоть что-то. Нам придется начинать все едва ли не с нуля, без инструментов, без построек, без оружия и запасов. Есть домашний скот, но его тоже надо чем-то кормить. Мы своих кабанов кормили картофельной ботвой и яблочным жмыхом. Если поселение маленькое, то оно еще в состоянии продержаться исключительно на собирательстве ягод и охоте. Но когда речь идет о более чем 300 игроков, данный сценарий уже просто нереален. Спарта погибнет, без каких-либо альтернатив, если сейчас мы не остановим налет саранчи. Голод угробит большую часть населения, и я не могу этого позволить. Сейчас, как никогда, на чашу весов поставлено само выживание нашего поселения. Взмахнув мечом, я убиваю сразу 2 тварей, но им на смену приходит еще 3. Снова серия взмахов, и опять же на место убитых подлетают все новые и новые насекомые. Их поток просто не знает конца и края, а вокруг звучат вопли, крики, приказы и попытки хоть как-то организовать оборону. Огрызнувшись, я срываюсь на бег, совершенно игнорируя впившихся в ламелляры насекомых. Они только грызут доспехи, но вреда мне самому не наносят, а попытки от них избавиться только замедляют меня и дают возможность налететь на пир новым летающим гадам. Все за мной, не дайте саранче напугать вас, они не наносят вреда, а только жрут ваши вещи, не дайте им уничтожить нашу еду, рычу я, и тем самым завладеваю вниманием вообще всех подчиненных. Пира, беги к баракам, выводи новичков, пусть сражаются, если саранча сожрет все, то мы все сдохнем от голода. Отдаю первый приказ. Сделаю. Слышу я голос девушки, которая тут же бросается на пролом через черный жгут саранчи. Майор, отводи свою группу к амбарам. Любой ценой не допусти проникновения насекомых в подвалы с запасами. Ударом цзяня я перерубаю сразу 2 гадов, но на фоне их общего числа это кажется всего лишь жалкой каплей в океане. Будет исполнено, лорд. Майор моментально берет командование над солдатами и возглавляет прорыв в сторону жилого сектора. Амбары сложены из толстых бревен, прогрызть которые не так-то просто, а погреб вообще выстроен из камней. Единственное уязвимое место там – деревянная дверь, но, думаю, ее-то мои воины смогут удержать. Я же беру на себя валькирии и ополченцев, мы бегом движемся к яблочному саду. Если саранча сожрет все посадки, то их еще можно будет восстановить. Будь то картошка, лен, тыква или морковь, в погребах имеется достаточный запас, как раз на подобный случай. Я не забыл нашествие кабанов и тушканов, но вот яблоневый сад, его уже восстановить не получится, или на это потребуются месяцы. Тем более, добиться такого количества уникальных яблонь, ведь каждая из них вырастала после нескольких неудачных попыток. Все это, соответственно, окажется смертельным ударом по нашим планам о продаже системного сидра. Не будет его и, вполне вероятно, Спарта потеряет какое-либо преимущество перед прочими фракциями в регионе. А ведь наши соседи все больше напоминают мне клубок змей. Стоит только узнать про нашу слабость, и к нам заявятся гости, попробовать Спарту на зуб. От поставок алкоголя, как бы это смешно ни звучало, зависит наше благополучие и развитие полиса. И какая-то саранча не нарушит мои планы. Подчиненные следуют за мной, и мы группой прорываемся к яблоневому саду. Как раз вовремя. Саранча уже долетает и сюда, начав вовсю пожирать яблоки, сами деревья, листву, да вообще все. Они повисают на ветках и ползают по ним, словно отвратительные, черные испорченные плоды. Смерч насекомых походит на крайне мощную кислоту, они разъедают все, до чего только могут дотянуться. Среди деревьев я вижу Ботана. Он в ужасе сидит среди посадок на корточках, прикрыв голову руками, и раскачивается из стороны в сторону. Похоже, нашего умника накрыла паническая атака. Видя гибель своей плантации, с которой он буквально сроднился, парень выпал из реальности. «Я прикрою сад, убейте тварей». Отдаю команду и, прижавшись спиной к одной из самых старых и больших яблонь, делаю глубокий вздох. Выставив ладони над собой, я концентрирую в них ману. Та послушно движется по моей воле, выплескиваясь вперед и закручиваясь над яблоневым садом, формируя подобие купола. Когда я приступил к изучению магии телекинеза, то стал перед выбором – атака или оборона. Каждое заклинание требовало не просто определенного уровня интеллекта и запаса маны. Его требовалось прокачивать, словно навык, регулярно повторяя. Тогда росла его сила и длительность. Даже на моем начальном уровне мне был доступен почти десяток заклинаний, но вот изучить их все разом было просто невозможно. Нужно было с чего-то начинать. Поэтому атакующие заклинания я отложил на будущее. Ведь смысл телекинеза в том, чтобы зашвырнуть во врага что-нибудь тяжелое. Но это вполне можно сделать и без магии, верно? Армия у меня на что? У них есть и прощи, и дротики, и плюмбаты. Если захочется чего-то потяжелее, то можно и осадные орудия соорудить. Да и мышь имеется на крайний случай, которая по убойной-то мощи точно превосходит меня новичка в мире магии. Так что в вопросах уничтожения своих врагов я имею какие-никакие тузы в рукаве. Но вот в случае с оборонительными техниками все как раз наоборот. Защиты много не бывает, особенно если она магическая. Поэтому первым делом заклинание, за которое я взялся, это телекинетический купол. Массовая защитная техника, задачей которой является остановить или замедлить любой запущенный в него предмет. Изначально, я брал ее для того, чтобы предотвратить возможный обстрел меня и моих солдат. Этакий щит от всевозможных снарядов, который позволит сократить дистанцию и столкнуться в ближнем бою или пробить строй неприятеля кавалерийским натиском. Его прочность зависела от моего уровня как мага, но я резонно предполагал, что, даже не остановив стрелу в воздухе, а снизив ее ударную мощь вдвое, я сделаю для своей армии доброе дело. Тем более что купол – это не щит, который прикрывает воина только частично. Тут можно накрыть войско полностью, страхуясь от неприятностей. Так что, я надеюсь, что сейчас купол также защитит нас от бесконечного живого града. И, как я и рассчитывал, техника сработала. Жгуты, состоящие из пикирующих с небес насекомых, упираются в купол. Саранча на всей скорости врезается в невидимую стену и беспомощно соскальзывает с нее. Их веса и набранного импульса недостаточно, чтобы пробить защитный барьер, из-за чего им остается только упрямо биться об него, надеясь его истощить и уничтожить. Слишком они легкие, каждая по отдельности, но зато все вместе. Я ощущаю, как на меня наваливается невероятный груз. На спину и плечи словно навесили десятки килограмм, из-за чего с каждой минутой поддерживать барьер становится все сложнее. Меж тем солдаты и ополченцы активно уничтожают напавших на деревья насекомых, сбивая тех копьями с веток яблонь. Оказавшихся на земле давит ногами и отчекрыживают им головы лопатками. Чем-то теперь все поселение напоминает фильм «Звездный десант». Игроки методично вырубают насекомых, не отдавая себе отчет в том, сколько они успели уже накрошить. Правда, наши враги не такие огромные, зато их куда больше. Минуты текут одна за другой, но рой саранчи продолжает свое мерзкое дело. Больше всего напрягает то, что у нашего врага нет никакого страха. Они прут, словно стихия, подставляясь под удары, погибая тысячами и даже не пытаясь уворачиваться. Твари врываются в постройки, разнося их как изнутри, так и снаружи. Казалось, перед жвалами порождений системы нет ничего, что могло бы тех остановить. Саранча прямо на моих глазах отгрызает куски деревянных колонн и балок у бараков, прогрызает дыры в кладке исп. Даже поместье лорда уже не выглядит внушительно и монументально. В его крыше зияют десятки дыр, через которые течет черный поток насекомых, активно прогрызающих себе путь вперед. Вот, первые постройки начинают рушиться, не в силах устоять перед армадой пожирающих все и вся чудовищ. Несколько исп распадаются у меня на глазах, словно карточные домики. Тут же замечаю и как в небеса выстреливает ослепительная струя огня. Всех выжгу, одна останусь. Разрывает округу крик мыши, на мою книгу пасть раскрыли, твари, да я вас сейчас. Подобно магическому огнемету ее пламя выжигает десятки, если не сотни насекомых, которые летят на столб огня, как мотыльки на свет от лампы. Саранче словно плевать на то, что их выжигают толпами, но они продолжают наседать на Магессу, словно вспышки огня и правда обладают для них странной притягательной силой. Я вижу, что даже с других направлений огромные кузнечики стягиваются к ней ближе, а она, войдя в раж, выкашивает врага сотнями. Неужели мы нашли слабое место врага? Все, кто видит эту битву в воздухе, смотрит на Магессу с надеждой, но вскоре крики радости оборачиваются воплями ужаса. Охваченные пламенем тела саранчи метеоритным дождем начинают падать вниз, проламывая хрупкие стены и крыши. Тут же по всей Спарте вспыхивают пожары. Мышь, остановись, ты делаешь только хуже сейчас. Мой крик женщина слышит как раз в тот момент, когда ее едва не валит с ног оплавленное тело насекомого. Малый вовремя ее прикрывает за своим щитом, чем получает благодарный кивок от супруги. Атакуй тех, кто не в воздухе, приказываю я. Не хватало еще, чтобы помимо саранчи наше поселение полностью превратилось в горку пепла. Начавшийся было пожар внес еще больше сумятицы в происходящее, но в то же время заметно отвлек саранчу. Она будто осознала угрозу пламени и на некоторых участках отступила, выбирая более предпочтительные и легкие мишени. Впрочем, легче от этого не было, ведь их в воздухе оставались тысячи. Туча и не думает редеть. Предпочтительные цели – это наша плантация, которую сейчас защищают все, кто только можно. «Люси, у тебя нет способа отвадить эту дрянь от нас?» – спрашиваю я, глубоко вздохнув. Девушка-хиппи, обладающая способностью говорить с животными и птицами, которая сейчас сражалась вместе со всеми, забыв про свой пацифизм, отрицательно качает головой. «Я пыталась еще в самом начале атаки. Не выходит. У них словно нет души. Проклятые создания», – поясняет она, – а я разочарованно сжимаю зубы. Ну кто бы сомневался, в разных фильмах или мультиках справиться с насекомыми вредителями помогают разные сознательные птички. Не получится ли позвать их сейчас на помощь? Делюсь этой идеей с Люси, но та сообщает, что все представители животного мира покинули окрестности заранее. Ее еще удивило это обстоятельство, что птицы замолчали, но она не придала этому большого значения. А жаль, мой лорд, обращается по мне после недолгого молчания девушка. У меня есть идея. Что ты задумала? Спрашиваю у нее, ведь животные ушли. Долго объяснять, взволнованно произносит она, но это должно выиграть нам время. Тогда действуй, у тебя есть мое разрешение. Не говоря больше ни слова, Люси устремляется куда-то вглубь поселения, оставляя на нас защиту яблоневого сада. Сотни игроков неустанно убивают насекомых, но такое ощущение, что ничего не меняется от наших действий. На земле уже накапливаются горы тел саранчи, черная кровь хлюпает под ногами, а каждый раздавленный хитиновый корпус глухо хрустит, точно сухая листва. По какой-то прихоти системы мертвые твари не желают рассыпаться пылью, как положено покойникам в этом мире. Возможно, они таким образом действуют нам на нервы, усложняя испытания. Выносливость игроков начинает сдавать. Сколько бы те ни рубили мечом, лопаткой или копьем, противников меньше не становится. Саранча продолжает набрасываться на защитников Спарты, откусывая от их снаряжения кусок за куском. У фалангистов ломаются копья, вынуждая их перейти исключительно на лопатки или кинжалы. Кожаные доспехи опадают на землю истерзанными фрагментами, даже чешуя отваливается и рассыпается. Куртки, рубашки, сарафаны, платья, обувь, все подвергается атакам насекомых. Неизвестно, сколько проходит времени в этом жужжащем аду, Но спартанцы становятся внешне неотличимы от каких-то варваров. Часть сражается еще в каких-то обносках, но появляются и те игроки, которым приходится биться с натиском саранчи совершенно голыми. Некоторые, особенно девушки, еще стесняются своего вида, но большинству, кажется, на это наплевать. Подобные защитники становятся практически невидимыми для насекомых, поскольку на них уже просто нечего пожрать. Это подтверждает мои опасения, что саранчи нужны не наши жизни, но наше имущество. Прямо-таки раскулачивание, но в исполнении системы. Я опускаюсь вниз и сажусь на землю, продолжая упираться спиной в древесный ствол. Давление на купол становится все больше. Поняв, что пробиться в полете не выйдет, саранча просто начинает биться головами о барьер, формируя полноценное кольцо на земле. Они прыгают, отталкиваясь от земли сильными задними лапами и со всей дури бодают хитиновым лбом купол. Такая вот ДОС-атака, с целью перегрузить мой барьер ударами со всех сторон. Черный поток насекомых волнами разбивается о купол, стремясь его полностью поглотить и прорваться внутрь. Вытираю лицо и замечаю кровь на своей ладони. Так и есть, из носа пошла. Первое свидетельство магической перегрузки. Насколько еще меня хватит? На 5 минут? На 10? Все равно, рано или поздно моя сила истощится, и черная волна захлестнет яблоневый сад. Дома можно отстроить, доспехи сделать заново, но чтобы вырастить подобное уйдут месяцы. Даже под куполом продолжается сражение. Несмотря на то, что прорвавшейся изначально саранчи было немного, но они прыгают с дерева на дерево, забираются выше, чтобы их не достали, и пожирают яблоки и молодые побеги на самых верхушках. Но вот, неожиданно, всю Спарту заполняет новый шум, который пробивается даже через гудение и треск крыльев саранчи. Кажется, что от перенапряжения меня накрывают глюки. Звук похож на топот сотен маленьких ног, или же лап. Из-за угла рухнувшей избы выскакивает Люся и пафосно указывает на орду насекомых. Вперед, пушистики! Дадим бой бездушным тварям. И вслед за ней в атаку идут тушканчики. Сотни пушистых комков в едином строю бросаются на саранчу, которая ну никак не ожидала подобного удара себе в спину. Грызуны, которых мы разводили ради шкуры экстренного пайка, сейчас творили невозможное и разрывали тысячи порождений системы. Они с огромным аппетитом откусывали головы саранче, своими коготками разрывали насекомых на куски, и сразу же на месте начинали пировать над телами противника. Тушканчики устроили себе полноценный выход на пикник. Похоже, кормление ботвой от картофеля и остатками от прочих уникальных растений не доводит до добра ни одно животное в Спарте. Кабаны стали умнее и крупнее, а комки шерсти стали куда как быстрее и смертоноснее. Когда-то на заре создания фермы они представляли угрозу даже для нас с Хрюшей. Но теперь они словно взялись реабилитироваться за те давние дни. Усталые спартанцы приветствуют нежданное пополнение радостным ревом. Тушканы находятся с насекомыми примерно в одной весовой категории, так что убежать от них саранче не удается. Те преследуют своих жертв с невероятным проворством. Яблоневый сад оказывается зачищен с поразительной быстротой. Ни один огромный кузнечик не уходит от карающей лапы пушистиков. «Пусть у меня руки отсохнут, если я сошью хотя бы одну шубу», — восклицает Геля, которая до этого в первых рядах спасала деревья. В ее роскошном шелковом платье зияют дыры. На мой вкус они только придают ей эротичности, но вот моя модница-супруга по этому поводу чуть не плачет. Она питает теперь к саранче лютую ненависть, а вот тушканы в ее глазах выглядят мстителями за поруганный гардероб. «Сделаем их священным животным», — предлагает Алиса, которая бьется тут же, плечом к плечу с остальными. Зачистив внутреннее пространство купола, тушканчики перемещаются на тыквенные и льняные поля. Благодаря им, а также пришедшие из сада подмоги насекомых удается потеснить. Ведь пока фалангист или валькирия убивает одного врага, пушистые бойцы уничтожают сразу 3-4. Нам уже чудится победа, но внезапно темпы наступления замедляются. Тушканчики начинают раздуваться, словно воздушные шарики. Их животы просто не вмещают в себя столько лакомства, а потому те падают один за другим, безвольно оставаясь лежать сытыми и довольными. Кажется, они даже храпят, погружаясь в сон, чтобы переварить избыток пищи. Вот только число наступающей саранчи все не уменьшается. Да, атака тушканчиков дала небольшую передышку, но и только. Кровь из носа из отдельных капель превращается в постоянно текущую струйку. В голове все громче звучит давящий звон, а в глазах и вовсе чернеет. «Шурик, держись!» — кричит Алиса, подхватывая меня. Купол начинает дрожать, но я всеми силами не позволяю себе потерять сознание. Потеряем сад, Спарта утратит возможность взобраться на вершину и превзойти прочих. Вот, пей, мне под нос тычут бурдюк, из которого я делаю большой глоток, не задавая вопросов. В нем оказывается королевский сидр, или же, иными словами, тот, который дает больше всего баффов. Я судорожно делаю резкий вздох, ощущая, как шум в ушах слегка затихает. Спасибо, киваю я Геле, которая и держит в руках бурдюк. Только не отключайся, озабоченно произносит она. Держись, повторяет Алиса. Обе жены подпирают меня с двух сторон, и чувствую я себя хоть чуть получше, порадовался бы своей семейной идиллии. В этот же момент я цепляюсь взглядом за Ботана, который, наконец, выпрямился и стоит белый, как лист бумаги, и не мигая наблюдает за гибелью растений вне купола, как саранча сжирает поля картошки и остального, не оставляя после себя ничего. «Ботан, Ботан, система тебя дери!» Восклицаю я, но тот не откликается. Тогда Алиса прицельно кидает в его голову кусок древесины, предположительно отвалившийся фрагмент от барака. «А, что? Что такое?» Мужчина приходит в себя, болезненно шипя и потирая затылок. «Ты ведь маг растений!» Кричу я, «неужели у тебя все заклинания на рост или приживаемости больше ничего? Нет чего-то от вредителей?» «Есть!» «Почему нет?» – отвечает он ошарашенно. «Так и чего не используешь?» «Охреневаю я!» «Так, уровень недостаточно высок», – выдает этот гений. «Там нужно интеллекта не меньше 50 пунктов, и маны тоже много, а у меня...» «Ботан, ты идиот!» – шепчу я себе под нос, после чего говорю Геле передать парню мешочек с ебалами, что я ношу при себе. Парень недоуменно ловит его и высыпает чуть синеватые, металлические кругляши на ладонь. «Сожми один в кулаке», поясняю я, а когда наберешь нужный уровень, делай что хочешь, но истреби этих выродков. Ботан послушно поглощает одну монету за другой. Вызвав перед собой интерфейс, я вижу, как тот вовсю растет в уровнях, останавливаясь на 19-м. Разумный выбор, к которому и я сам пришел когда-то. Сразу после этого, его фигуру охватывает изумрудное пламя. Глаза меняют свой оттенок на ослепительно-салатовый, и мужчина поднимается на ноги, выпрямляя спину. Сделав глубокий вздох, он снова раскрывает свои глаза. Изумрудное пламя моментально втягивается внутрь Ботана, словно его никогда и не было. Мужчина выставляет руки в сторону полчищ саранчи и гневно произносит: «Ну, все сволочи, за картошку и двор я стреляю в упор». Глава 2. В темных небесах раздается разъяренный грохот, эхо от которого раскатами разбивается о склоны долины. Саранча, услышав этот рык природы, замирает на мгновение, словно дичь перед голодным хищником. Неужели эту неумолимую как стихия силу что-то способно пронять? Всего на несколько секунд, но ни одно насекомое не в силах двинуться. А после они срываются в яростном напоре, точно решаясь дать последний бой. Их натиск отзывается у меня болью в груди. Весь купол скрывается под телами саранчи, которая всеми силами стремится пробиться внутрь. Словно нечто придало им мотивации или же напугало до чертиков. Нагрузка вдруг становится буквально пиковой, запредельной. Неожиданно тысячи насекомых заходятся в слитном вопле боли и ярости. Легких у них нет, так что по-настоящему они кричать не могут, но треск, который они издают, настолько красноречив, что доходит до каждого. А в следующую секунду твари сами по себе отлипают от купола, позволяя разглядеть причину их недовольства. Над Спартой собираются свинцовые грозовые тучи, и, впервые с момента моего появления в этом мире, на нас проливается дождь, самый обыкновенный ливень. Его капли ударяют по поверхности купола, словно по огромному зонту, но в их шлепках и в ровном шуме нет ничего злого или угрожающего. Зато саранча от этих капель начинает гибнуть в немеренных количествах. Там, где капли касаются хитиновых тел насекомых, те просто истлевают, точно мираж на ветру. Я невольно перевожу взор на Ботана, который с задумчивым видом машет руками из стороны в сторону, словно повелевая тучами над нами. Дирижер, блин, похоже, это и есть то самое заклинание от вредителей, про которое он говорит. И оно воистину заслуживает своего названия. От вредителей оно действительно помогло. Саранча погибает под ливнем так же быстро, как пожар, распространяющийся по сухой листве. Видя, что опасность миновала, я опускаю барьер и делаю глубокий вдох. Холодные капли насквозь пропитывают ошметки моей брони, но вместо того, чтобы морщиться, я с облегчением поднимаю голову вверх. По моему лицу текут самые обыкновенные дождевые капли. Даже на вкус, хоть это, возможно, Было и глупо пробовать, обычная вода. Мы снова устояли. Поздравляем, вы прошли испытание. Ваши запасы не были уничтожены. Численность населения сохранена. Поздравляем. Поселение Спарта достигает 2 уровня полиса. Для получения наград откройте стелу. Ливень все не унимался, заливая возникшие на месте сбитых мышью пылающих насекомых пожары. Словно этот дождь специально хотел смыть последствия испытания, пока самого тяжелого из всех. Насекомые исчезают полностью, не оставляя после себя ни лута, ни хитина, ничего. Они рассыпаются в пыль, которую уносит вода. Впрочем, я не особо-то и разочарован, ведь в противном случае Спарта была бы завалена десятками тысяч трупов порождений системы, и убрать весь этот беспорядок стало бы непростой задачей, а забот хватает и без этого, ведь несмотря на победу, урон поселению нанесен значительный, и мне, как лорду, придется его еще проинспектировать. Хочется как можно дольше просто сидеть и не двигаться, наслаждаться покоем и, самое главное, нашей победой. Кажется, что все остальное сейчас не важно. Можно отдохнуть, а остальные справятся и без тебя со всеми заботами. Но за время существования Спарты я научился не давать себе слабины. Жизнь в постоянном движении. И чем быстрее снова влиться в него, тем раньше ты почувствуешь подлинное удовольствие. Не от празднования чегонеделания, а от результатов своего труда. Тем более, что я лорд. Вся Спарта ждет сейчас моих указаний. Вся голая и босая Спарта. Поднимаясь на ноги, я едва не валюсь обратно, но Геля и Алиса подхватывают меня под руки, позволяя устоять. «Шурик, тебе следует отдохнуть. Ты слишком много маны потратил», — увещевает Геля, которая ни раз и ни два видела состояние мыши после чрезмерного использования пирокинеза. «Ты себя не бережешь», — заявляет Алиса. «Надо же, спелись и хлопочут надо мной, как две наседки». Не наблюдал я среди них столько трогательного единства. В другой момент меня бы это порадовало, а сейчас даже вызывает легкую досаду. Я в норме, вздыхаю я, отправьте Михалыча и майора провести осмотр поселения, а также оценить ущерб и жертвы с нашей стороны. Хоть саранча не атаковала напрямую, но завалы и пожары могли кого-то угробить. Все же я также не всесилен, и во время горячки боя просто не обращал внимания на сообщения от системы. Потому информацию о жертвах следует перепроверить по несколько раз, чтобы быть точно уверенным в произошедшем. Вообще, не мудрено, что многие лорды как-то отключают оповещения от системы или же вовсе их игнорируют. В момент атаки саранчи меня просто завалило сообщениями об атаке на игроков, а их не меньше 300. И, вроде бы саранча не причиняла никому прямого урона, но все равно порчу их одежды система обозначила, как конфликт. В общем, если бы не полная концентрация на происходящем сражении, то я бы чокнулся от перманентного пиликания оповещения о нападении на своих подчиненных. Прямо как раздражающий будильник, честное слово. После первых 2 гудков уже начинает выводить из себя и так и просит разбить его о стену или об тумбу. Алиса и Геля помогают мне усесться в тени яблони, и я ненадолго прикрываю веки. Хлебнув королевского сидра, я ощущаю, как усталость медленно, но верно отступает куда-то на задний план. Еще немного и я смогу снова ходить по Спарте, даже бегать, если это понадобится. Где-то через полчаса, по истечении которых я уже более-менее приходу в себя, ко мне приходит Михалыч и майор. Вместе с ними подтягиваются и остальные советники в составе Алисы, Гели, Мыши, Малого и Тахича с Ботаном, собираясь на экстренное совещание. Правда, теперь не в главном зале поместья, а в яблоневом саду. Так сказать, сменили точку сбора ради разнообразия и чистого воздуха. Да и лезть внутрь поместья у меня пока нет никакого желания. Кто его знает, а вдруг обвалится еще. Мой лорд, как ваше состояние? Осторожно интересуется Тахич. Жить буду, отмахиваюсь я. К неудовольствию Гели и Алисы, лучше расскажите мне, как обстояли дела на вашей стороне. Что по провизии, а также нанесенному ущербу. С содержимым амбаров все в полном порядке, сообщает майор, мы сумели обеспечить оцепление. А когда саранча прогрызла вход в сами здания, то самолично доломали стены, чтобы завал не дал гадам добраться до содержимого. После чего как раз прошелся ливень. Можно сказать, прошли на волоске от голодной смерти, ежица стоявший здесь же малый, который поддерживал бледную мышь. Кажется, ей тоже пришлось потратить немало сил в том огненном шоу, так что она прихлебывала сидр из фляжки прямо во время совещания. Это хорошо, киваю я, что по ущербу. А вот тут уже не так радостно, вздыхает Михалыч, Самый большой урон пришелся на нашу плантацию. Саранча пожрала практически всю картошку, а также немалую часть льна и моркови. С тыквами дела обстоят получше. Все же гадам пришлось повозиться с деревянными формами, а вот яблоневый сад, считайте, и не пострадал. Угу, разве что обглодали ветви, да яблоки сожрали, фыркает разгневанный Батон. Никогда не видел его в подобном состоянии духа. Похоже, мужчина печется за плоды своего труда куда более трепетно, чем я мог предположить. Обычно он совершенно невозмутим, но сегодня показал себя с другой стороны. Внешне всегда такой спокойный и несколько меланхоличный. Правду говорят, что в тихом омуте. Покачав головой, я возвращаюсь к обсуждению ситуации. И все же это приемлемая жертва. Запасенных плодов картофана нам хватит, чтобы в короткие сроки восстановить плантацию, заявляю задумчиво я. Впрочем, культурам того же сказать нельзя, но они и не так серьезно пострадали. Морковь мы высаживаем меньше картошки, а тыква и лен стали сажать совсем недавно. Собственно, с едой особых проблем возникнуть не должно, но я все же попрошу министра сельского хозяйства произвести еще одну инспекцию и произвести расчеты, за какой срок нам удастся все восстановить в прежних объемах. Сделаю все, что будет в моих силах, мой лорд, кивает хмурый Батон. Мне этого ответа достаточно. Как обстановка с инфраструктурой? Усмехаюсь я. Даже отсюда я могу сказать, что нерадужная. И не только с ней одной, качает головой Тахич, указывая на свои обноски. А именно короткие шорты, которые когда-то были плотными и свободными штанами, ублюдки слопали почти всю одежду и доспехи на наших поселенцах и солдатах. Патрик уже отчитался мне, что у него пострадал стратегический запас шкур, хотя те же патрички уцелели. Решение упаковать их оказалось своевременным. Не полис, а пляж нудистов, честное слово, беззлобно ворчит мышь, из-за чего собравшиеся невольно ухмыляются. Все же в том, что саранча жрала нашу одежду, а не нашу плоть, были несравненные плюсы. Уж лучше я буду видеть сотни голых и смущенных игроков, чем горы разорванных еще свежих трупов. Тяжелее всего, конечно же, пришлось валькириям. Десятки гордых воительниц сейчас щеголяют по Спарте чуть ли не нагишом, чем невольно поднимали настроение и не только его, всей мужской части поселения. В общем, нам предстоит полная перестройка, выдает свое мнение Михалыч. Несколько бараков и изб полностью разрушены. Еще больше построек серьезно повреждены, и я бы не стал в них возвращать игроков, так как сохраняется риск обвала. Стены и смотровые вышки нам также придется восстанавливать. Разве что мастерские в массе своей целы, и поместье уцелело, так как туда изначально меньше саранчи полетело. Возможно, удар системы наносился в первую очередь по игрокам, предполагает Алиса. Поместье и особенно мастерские все-таки не касаются комфортной жизни, а без домов большинству жителей придется ночевать на улице. Единственные бараки, которые почти полностью уцелели и нуждаются только в косметическом ремонте, это постройки новичков из Краснодара, добавляет Малый. То ли они располагались далеко от плантации центра полиса, то ли система их просто пожалела. 8 бараков, построенных новыми жителями, действительно стоят в стороне, представляя себе практически отдельный микрорайон. Ну, не бывает худа без добра, усмехаюсь я. Теперь, Михалыч, у тебя будет просто невероятный простор для фантазии. Тебе суждено возглавить полную перестройку Спарты, согласно новому генеральному плану. Опять работать? Добродушно качает головой мужчина, на что получает приободряющие хлопки по плечу от майора Итахича. Те еще и лыбятся во все 32. А майор Итахич тебе окажут помощь. Надо же кому-то развал разбирать, а также провести инспекцию уцелевшего добра, расплываюсь я в оскале. А вот улыбки дуэта, наоборот, угасают. Нет уж, ребятки, сейчас поработать придется всем, и это не обговаривается. Всем все ясно, обращаюсь я к собравшимся. Так точно, мой лорд, слышу я ответ. Вот и славно. Отдохнув несколько часов, я подхожу к стеле, чтобы забрать награды после прохождения испытания. Поздравляем, вы прошли испытание. Поселение Спарта становится полисом 2-го уровня. Ваш ежедневный доход Е-баллов увеличен. Вам доступны новые чертежи в магазине и функции в ящике инструментов. Внимание, ваш класс лорда достиг нового уровня. Класс, лорд, все, докуда светит солнце, твое. Текущий статус, консул, 4, баф, плюс 12 к харизме. Плюс 10 ко всем характеристикам, плюс 5 к характеристикам прямых подчиненных. Снова увеличился только бонус к харизме. Странно, но, впрочем, ладно. Подозреваю, что если скачок и должен произойти в увеличении процентных бафов, то это обязательно свершится на пятом уровне. Пока же остается довольствоваться тем, что я стал в который раз чуть привлекательнее. Промотав прочие сообщения, я просматриваю новые параметры поселения. Поселение, Спарта, уровень, поселок Полис, 2, бонусы, плюс 8% защиты против диких животных, плюс 8% защиты против захватчиков, плюс 8% урон, наносимый жителями поселения, плюс 8% скорости роста растений, плюс 8% скорости роста домашних животных. Бафы, хоть и не намного, но все же увеличились, и с каждым повышением Спарты они будут все больше и больше оказывать свое влияние. Это не может не радовать. Население. 1 лорд, 3 жены лорда, 6 граждан, 49 жителей, 316 рабов, 375 игроков. Индексы. Экономика. 9100. Политика. 5100. Культура. 6100. Армия. 13100. Ебалы. 230. Место в рейтинге. 95-283. А вот численность Спарты с момента прошлого повышения в уровне резко так подскочила. Едва ли не в два раза. Так ведь и до следующего предела в 600 игроков недалеко. Всего-то чуть больше пары сотен новых поселенцев и Спарта подскочит до 3-го уровня Полиса. А там и до города с его 1000 рукой уже подать. Впрочем, сейчас я уделяю особое внимание ежедневному притоку ебалов, поскольку у самих накоплений осталось прискорбно мало. После трат на всевозможные чертежи, прокачку подчиненных и так далее у меня на руках остались смешные 200 баллов. А ведь еще наверняка предстоит новый раунд закупок из-за увеличившегося ассортимента в магазине. Эх, ебаллов действительно слишком много не бывает. Что меня радует, так это то, что приток этих самых баллов увеличился на 10 с повышением уровня поселения. То есть, теперь Спарта будет получать по плюс 15 ебаллов в день. Так, стоп, плюс 15, а вот это интересно. При более внимательном рассмотрении оказывается, что за последнюю неделю доход вырос до плюс 5 баллов в сутки. А все из-за: ваша деятельность в Вавилоне привлекает все больше внимания соседних лордов. Лорд Москвы заинтересован в вас. Лорд Афин возмущен вашей деятельностью. Что, черт возьми, производит в Вавилоне? Что там устроила Хрюша и как это связано с ее паническими сообщениями? Неужели она умудрилась как-то влипнуть в историю сразу с несколькими фракциями, находясь при этом в Вавилоне, и третий подобного не остановила или та же Мэнфи? Она бы вряд ли подвергла сторону своего союзника, то есть меня, чрезмерной опасности. По крайней мере, в пределах города. Да еще и этот интерес Москвы. Как его вообще стоит воспринимать? Вот с Афинами и так понятно. У его правителя или правительницы определенно есть предубеждение на мой счет, по крайней мере, она открыто выражает свое неудовольствие моими успехами и развитием. А вот прочие фракции, их отношение уже не так ясно и отчетливо. Ведь как бы то ни было, но все поселения остаются конкурентами, если не врагами друг для друга. Все же мне придется позаботиться вопросом разведки более тщательным образом. Мне не нравится пребывать в неведении относительно силы и возможностей как своих потенциальных врагов, так и союзников. Уж лучше иметь хотя бы общее представление о тех или иных игроках и их фигурах на нашей игровой доске. Но вернемся к изменениям в стиле. В системном магазине появляются новые чертежи. Десятки чертежей. Хотя, как это новых? Просто улучшенные версии прежних. Теперь практически каждую постройку я могу улучшить до 3-го уровня. Недешево, понятное дело, но этот скачок определенно позволит облегчить ситуацию с планируемым расширением мастерских. Не застраивать поселение десятками первоуровневых кузнец Спарту, когда можно потратиться и сделать всего 1-2 более высокого уровня. То же самое касается кожевенной мастерской, бронника и остальных производств. Еще один плюс, что, как я надеюсь, при модернизации одновременно пройдет и ремонт, так что можно будет убить двух зайцев сразу, и восстановить мастерские после испытания, и поднять их уровень. Так, что еще у нас на повестке дня? Ах да, расширился список построек для военных целей, а именно полоса препятствий и ипподром для прокачки всадников и их навыков управления ездовыми животными. Это, безусловно, полезные чертежи, спору нет. Но от чего я действительно прихожу в восторг, так это от укрепленного лагеря 3-го уровня. А почему? Да потому что с каждым повышением лагерь способен вмещать в себя на один слот построек больше. То есть на третьем уровне можно будет добавить сразу два типа построек в список лагеря. Следовательно, это позволит форпостам стать не просто хозяйственными центрами и точкой для наблюдения за ситуацией в регионе, но даже вполне себе самодостаточными военными базами. Расположить, например, в свободных слотах казарму и стойло для кабанов, или наблюдательную вышку и кузницу, или да много вариантов вообще возможно использовать. Это нововведение определенно обрадует Мустафу с Наной, ведь мы сможем либо укрепить лагерь, либо усовершенствовать быт. Да и размерами лагерь третьего уровня почти в два раза больше, значит, и число жителей там можно будет увеличить. Сможем усилить наше присутствие на севере территории и подготовить крепкий оплот в случае ответной атаки Браги. Снова встает вопрос с постройкой дороги, поскольку скорость доставки подкрепления становится все более решающим фактором. Даже степняки нагнали нас исключительно за счет своей мобильности и большого опыта в вопросе преследования своей цели. Но будь у Спарты качественная дорога до форпоста и ответная атака от лорда Краснодара может стать для него горьким уроком, а для нас же новой победой. Как и отсутствие дороги может стать определяющим фактором нашего поражения. Задач, требующих моего решения, становится все больше и больше. Быть может, следует создать совещательный орган или некую комиссию, которая будет предлагать на регулярной основе варианты, как ускорить развитие Спарты, предоставить доступ к просмотру ассортимента системного магазина. Я видел подобную функцию в ящике инструментов в списке покупок. Так, игроки все еще не смогут покупать ничего в стиле, но хотя бы увидят доступные им варианты и сумеют выдать мне список необходимых для покупки пунктов. Нужно поразмыслить над этим в том числе, поскольку поселение растет и я уже физически не в состоянии уследить за каждым аспектом, только направляя и корректируя избранный путь, по которому мы идем. Спарте определенно необходима канцелярия, как у Вавилона, но это дело будущего, хотя и ближайшего. Сейчас бы восстановить ущерб после испытания, а также организовать новый караван. Любопытно, что в магазине я нахожу чертеж библиотеки. Постройка позволяет сохранять внутри себя книги и, с определенным кулдауном, читать их, не страшась того, что они исчезнут. Пожалуй, архив, который я посещал в Вавилоне, является или улучшенной, или альтернативной версией библиотеки. Но эта находка невольно напоминает о том, что среди моих подчиненных не так чтобы много уникальных классов и профессий. Единицы из них имеют при себе активные навыки, которые, по большей части, те получили из-за стартовых бонусов. Тот же Гюнтер с его усилением натиска станет превосходным капитаном кавалерии. Или Батон, он и вовсе теперь идеальный агроном, со своей магической специальностью. При следующем посещении Вавилона я должен буду изучить рынок подобных книг и пополнить уже нашу еще не сформированную коллекцию, чтобы просто усилить рядовых игроков и разнообразить их способности за исключением стандартного набора в виде следопыта, земледельца и прочих. Да и как мотивирующий фактор, новые навыки будут вполне себе действенными. Покачав головой, я перехожу на последнюю вкладку среди новых слотов в магазине, и вот тут натыкаюсь на чертеж каменоломни и лесопилки, отчего, изумленно хмурю брови, этих строений раньше не было, ведь имея я возможность их купить, то давно бы мы дробили камень не самостоятельно, а в специально оборудованных с помощью чертежей местах, ведь подобные постройки обеспечивают баффы к скорости добычи и к качеству продукции. Система, что, подстраивается под меня, если так поразмыслить, то она практически никогда не предлагает лишнего. Да, магазин открывает десятки, сотни, тысячи новых слотов, которые я могу приобрести. Всякие артефакты, лекарства, продукты, доспехи, оружие и так далее. Но вот когда вопрос заходит о чем-то большем, вроде чертежей, то система словно изучает потребности Спарты и предлагает ряд тех, которые находятся на самой верхушке данного списка хотелок. Занимательная теория. Значит ли это, что если я буду очень сильно хотеть сталелитейный завод, то я его получу? Затея бредовая, но чем система не шутит? Посмеявшись, я начинаю тратить свои драгоценные ебалы. В список покупок идет все, что меня заинтересовало. Третий уровень мастерских, каменоломня и лесопилка, укрепленный лагерь, библиотека и даже хватает, чтобы приобрести рецепт парты. Имя. Рецепт школьной парты. Описание. Далеко не первый раз, в первый класс. Стыдно должно быть, молодой человек, стыдно. Плюс 7 к воле во время работы за партой. Плюс 3 к интеллект во время работы за партой. Мышь же жаловалась мне на то, что ей тяжело вести курс молодого игрока, и проблема даже не в том, что игроки не желают его пройти, хотят и очень даже. Вот только взрослый мозг уже не поддается столь тонкой огранке, как детский или подростковый. Многим игрокам, особенно те, кому за 40-50, просто трудно перестроиться под условия нового мира. Встречаются и такие. Да, система в массе своей ломает старые устои об колени и вынуждает чуть ли не через силу принять новые правила игры. Однако порой случается и так, что даже ей не удается пробиться через слой личных заблуждений и иллюзий. А задача мыши состоит, в том числе, чтобы выбить все это дерьмо из голов новичков и настроить их на работу во благо Спарты. Этакая пропагандистская накачка, но не тупая и просто для галочки, но для того, чтобы облегчить жизнь всем в полисе. Сначала ты, Спарте, а уже после она, тебе. Поселение стоит на первом месте. Погибнет оно и всех игроков ждет только участь рабов. Ну полет на новый виток возрождения. После системного магазина я захожу и в ящик инструментов. Хоть его содержимое и не столь привлекательное, поскольку он больше позволяет настраивать систему под себя, но только в мелочах. Однако и тут бывает можно найти полезные примочки. Так, именно здесь я купил фишку делиться экранами. То есть я могу показать те или иные сообщения от системы иному игроку, так и он может мне, например, информацию о предмете, том или ином классе, своих навыках, да много чего. Достаточно удобное приспособление. Сейчас же я покупаю способность отключить сообщения об атаке и смерти игроков. В момент нашествия саранчи я познал настоящий ужас от нескончаемого звона в ушах и сотен окошек с сообщениями от системы. Впредь мне такого удовольствия больше не надо. И, хотя я не планирую совсем уж обрубать данный поток информации, но ограничить его не помешает, хотя бы на случай полномасштабных боевых действий. Теперь понятно, отчего тот же Брага не сразу сообразил, что на него напали. Просто у него и так сообщений было выше крыши. Атаки варанов на солдат в южном лагере, среди которых могли быть и смерти. Атаки надсмотрщиков, которые частенько прибегали для стимуляции работоспособности у рабов дубинки. Укусы болотных змей с летальными исходами. В общем, поток спама, который усиливался многократно с увеличением размера поселения. Брага упустил из-за информационного вакуума момент нападения и просто не сумел вовремя отреагировать. И чтобы не допустить подобного, мне следует также поговорить в будущем с Малым. Полагаю, группу разведчиков придется серьезно расширить, но это на будущее. А пока, время массовых закупок. После всех приобретений у меня остаются смешные 100 баллов. Ну, не прям ровно сотня, даже чуть меньше, но это уже детали. Во время своей очередной поездки в Вавилон я, конечно же, надеюсь заработать сумму, не меньшую, чем в первый раз. Но даже беря это во внимание, мне не хочется оставаться с пустыми карманами. Дальше данной черты я не планирую тратиться, мало ли на что потребуются средства. Не будь у меня заначки и батон, так бы и остался учеником чародея, а не полноценным магом, спасшим ситуацию. Удовлетворенный покупками, я нахожу Михалыча и передаю ему целую стопку чертежей с приказом совместить модернизацию зданий с перестройкой Спарты. После чего, довольный, я выбираю место у одного из костров и засыпаю крепким сном в спальнике. В последующие 2-3 дня всей Спарте приходится ночевать под открытым небом. Но никто не возражает, поскольку желающих переночевать в зданиях, которые могут в любой момент рухнуть тебе на голову, так и не нашлось. Михалыч, первым делом возведя каменоломню или сопилку, в темпе вальса стал гонять своих работничков. К ним в подчинение я также передаю всех новичков. Аврал, он такой, работы выше крыши. Сами они еще даже не прошли курс молодого игрока у мыши. Да и плантация еще подлежит восстановлению. Потому в последующие дни Спарты становится похожей на гигантскую строительную площадку. Отправку каравана также приходится на это время отложить. Во-первых, настройки необходимы все. Во-вторых, битва вымотала меня до предела, и я все же позволил себе небольшой отдых. Ну как отдых, я времени зря не теряю, проводя тренировочные бои с фалангистами, малым и майором. Тело после чрезмерного использования маны ощущается, как деревянное, оттого мне приходится изрядно попотеть, чтобы привести его в надлежащий вид. Хотя мышь подобного недостатка была лишена и уже на следующее утро после испытания ощущала себя просто прекрасно. Как заново родилась, произнесла она тогда, а я же в очередной раз проклял свои низкие параметры интеллекта и мудрости. Я все еще свято уверен, что именно их значения отвечают за скорость восстановления и как бы, легкость данного процесса. Вот мыши, как магу с высокими статами профильными для мага хватает всего одного сеанса здорового сна, когда как мне приходится приходить в себя на протяжении 2-3 дней, как минимум для полного восстановления. Это не означает, что я хожу, как овощ все это время, но некоторый дискомфорт в теле все же сохраняется. Словно ты потянул нечто, чего не следует, и теперь тебе приходится ждать, пока организм сам себя залечит. И это вынужденное безделье подталкивает меня к еще одной идее. Я привела их, мой лорд, отчитывается рыжая валькирия. Спасибо, Пира, улыбаюсь я. Девушка безмолвно встает у меня за спиной, возвращаясь к своей прямой обязанности, а именно моей защите. И пусть в Спарте в этом нет необходимости, но впереди Вавилон, а там это необходимо и для солидности, и для дополнительной безопасности. Пускай тренируется. Нет, ну а что, лорд, я или погулять вышел, со мной должен быть какой-никакой ординарец для исполнения мелких поручений или передачи сообщений. Как же порой не хватает благ с земли, по типу тех же мобильников, компьютеров или мессенджеров. Так легко было связаться с каждым, а теперь нет же, или ищи самостоятельно по всему поселению, или же посылай гонцов до посыльных. В общем, мрак, вы нас звали, мой лорд, интересуется рыжий. Да, я хочу предложить вам эксперимент, говорю. Один раз мы уже проводили что-то подобное, то тогда у нас не было специалистов такого уровня. Рыжий переводит взгляд на стоявшую по правой от него плечо Люси, после чего что-то щелкает в его мозгу. Вы же не говорите о Амара, подсказываю я. Именно так, кивает рыжий. О ней самой, мой друг, усмехаюсь я. Я уверен, что раз наша милая Люси сумела найти контакт с тушканчиками, чем серьезно нам помогла во время испытания, то и сейчас сможет найти общий язык с чем бы то ни было внутри Мара. Я не знаю, неуверенно произносит рыжий. Разве ты не хочешь разгадать эту тайну? Подначиваю я, да и пообщаться со звериной сутью оборотня. Нет, я это, конечно, хочу, произносит возбужденно рыжий, но тут же берет себя в руки и качает головой. Но этот вопрос следует задать самой Мара и действовать только в случае, если она даст свое согласие. Как-никак, а это ее разум, и вредить я ей не собираюсь. Даже если я прикажу, прищуриваюсь, глядя на собеседника. Тот открывает рот, явно готовый к резкому ответу, но тут же его захлопывает. Мудрый выбор. Рыжий помнит наш разговор, когда третий предположил, что Мара представляет опасность, и предложил немедленно ее уничтожить. Тогда я вступился, но это не значит, то отказался от решения проблемы. Мне не нужна под боком бомба с часовым механизмом. Впрочем, давайте действительно у нее и спросим. Хлопнув ладонями по коленям, я поднимаюсь на ноги, и мы небольшой процессией направляемся в сторону домика рыжего. Изба, в которой проживают Мара и рыжий также, к счастью, не слишком пострадала, так что девушку мы нашли внутри. Собственно, она оттуда никуда и не выходила, так и не социализировавшись. По словам рыжего, все их общение сводилось к бытовым вопросам вроде «я хочу есть». Девушка реагировала на все заторможенно, словно жизнь, как таковая, не была ей интересна. Обрисовав ей ситуацию, я задаю вопрос снова. «Готова ли ты довериться нам еще раз?» «Конечно, а почему бы и нет?» Спокойно и даже чуть с вызовом отвечает она. «Что же, сказано, сделано. Я снова приглашаю Сквидварда с монеткой и заодно Алису. Она в последнее время незаменима в качестве генератора идей, да и просто с ней интересно. Мара мы привязываем к тяжелому деревянному стулу кожаными ремнями». В голове вертится фраза «внести флюгегахаймен», отчего я едва могу скрыть улыбку. «Итак, я, Мара, Сквидвард, Рыжий, Люси, Алиса, Пира и еще трое фалангистов-сержантов собираемся в избе. Четверых высокоуровневых солдат, я полагаю, достаточно, чтобы не только успокоить звериную форму Мара, но и в случае чего просто удержать ту под контролем, пока Люси будет пытаться наладить диалог с монстром. Можем начинать», — киваю я. «Сквидварду дважды повторять не нужно». «Хорошо, ты помнишь, что ощущала в прошлый раз?» — спрашивает врач у пациентки, после чего довольно кивает. «Замечательно, тогда приступим». Проходит минута, вторая, третья, и прикованная Мара впадает в сон. Мы переглядываемся с врачом. Получив мой кивок, он произносит заветные слова. «Когда я щелкну пальцами, то ты окажешься там, где была перед появлением в Спарте». Щелк, и перед нами предстает волк в овечьей шкуре. У девушки меняется не только взгляд и мимика, даже положение тела становится неуловимо чуждым. Тихо рыча, Мара пытается порвать путы, но солдаты Пира крепко ее держат. Поняв, что вырваться не удается, существо внутри Мара издает громкий рев, полный отчаяния и злости. Кажется, я ее понимаю, в абсолютной тишине произносит Люси. Глава 3. Мара, или то, что сейчас пришло ей на смену, начинает извиваться и дергаться на стуле, натягивая ремни до предела. Видно, что солдатам приходится приложить немалые усилия, чтобы удержать хрупкую с виду девушку на месте. И это не беря во внимание, что их уровень в полтора раза выше, чем у Мара. И все же странны дела твои, система. Она пытается что-то сказать, я хмурю брови, наблюдая за тем, как девушка клацает зубами и издает возмущенное рычание. Да, ей не нравится то, что ее связали. Оно напугана. И еще нас покрывают трехэтажной матерной конструкцией, морщится от брезгливости Люси. А как, это какие же там выражения, что законченная пацифистка и борец за права всего живого кривит такие рожицы? Мне было бы любопытно узнать, исключительно ради общего развития. Однако, прокашлившись, я качаю головой. Сейчас это не главное. Нужно сперва понять, с чем или кем, собственно, мы имеем дело. Скажи ей, что ее связали ради собственной безопасности, говорю я. Если она не будет пытаться никого убить или сбежать, мы ей не навредим. Нам надо только поговорить. Попробую, КХМ. Люси, прочистив горло, издает низкий рычащий звук. От его тембра я невольно вздрагиваю. Уже больно он похож на жуткое рычание волка или еще какого-то хищника. В ночи такое услышишь, сразу дашь деру, не вдаваясь в особые размышления, и уж тем более не пытаясь наладить контакт с существом, способным издавать подобное. Самое же удивительное, что Мара действительно перестает дергаться и с опаской и настороженностью смотрит на нас. РРКХ, она наклоняет голову, точно любопытный щенок, разве что золотой блеск в глазах напоминает, что существо перед нами совсем не так безобидно, как хочет казаться. Хорошо, киваю я, у нашей подруги есть имя, Люси порыкивает, чем еще больше смущает нашу пациентку. Получив ответ, наша переводчица поворачивается ко мне. Она не помнит, сообщает девушка. У нее должно быть имя, но она его позабыла. Как интересно девки пляшут. Ни тебе имени, ни памяти, ничего. Но вторая личность, вот тебе, пожалуйста, в наличии. Неизвестно откуда взявшаяся и с непонятными мотивами. То, что перед нами, не прям неразумный монстр, уже и дураку понятно. Но тогда, что вообще с ней делать? Тогда будет ли она против, если мы и дальше будем звать ее именем Мара, в теле которой она и находится, интересуюсь я. Люси переводит свой вопрос. И тут, неожиданно, Мара опускает голову и в шоке осматривает собственное тело. Вытягивает пальчики, ошарашенно двигает ими, пытается покрутить запястьями. После начинает скулить и в ужасе брыкаться на стуле. Снова требуется помощь четырех солдат, чтобы не дать Мара уронить стул на пол вместе с собой. Только через несколько минут подобного беспокойства Мара обращается к Люси. Она говорит, что это не ее тело, и в то же время ее. Она помнит и другое, хмурит брови переводчица, когда как я задумчиво скрещиваю руки на груди.